Глава 25. За ночь его лицо немного посветлело, синяк спал со скулы, ссадина почти затянулась. То ли травки помогли, то ли здоровья в нем много. Смотрит просяще, но с достоинством. Видно, действительно хочет помочь. «Добро, пойдешь впереди с Гриней, и вот еще». Внезапно принимаю решение, наклоняюсь, поднимаю с земли трофейный маузер, протягиваю сибиряку. Краем глаза ловлю одобрительный кивок Михалыча. «Будем считать, что ты временно прикомандирован к нашей группе». Семен бережно принимает карабин ласково, как кошку, гладит цевьё, клацает затвором. Потом поднимает на меня вроде как повлажневшие глаза. «Поверили, значится. Земной поклон вам за веру вашу. Не подведу». Чтобы скрыть его и свое смущение, позываю Савелия и тоже вручаю ему винтовку. Остается безоружным только Платошка. «Ну да что-нибудь придумаем». «О, штык трофейный ему в руки, чтобы от врага отбиваться». «Все-таки, если Бог есть, то Он на нашей стороне. Мы только подошли к кромке леса, собирались уже выходить, как откуда-то сверху послышалось очень зловещее стрекотание. Наверное, у меня сработал киношный стереотип, когда, заслышав звук летящего вертолета, все Рэмбы и Терминаторы вдруг желают заделаться шахтерами и закопаться куда-нибудь поглубже от такой очень опасной стрекозы. «Воздух! Всем под деревья живо! Не шевелиться!» Несколько секунд, и все исчезли. Тормоза Платошку, недоуменно хлопающего глазами, чья-то рука, схватив за ремень, буквально зашвырнула в кусты, хорошим тумаком откорректировав направление полета. Над нами, не торопясь, проплывала пара аэропланов. Они шли так низко, что помимо черных крестов и прочих обозначений, можно было разглядеть мелкие детали фюзеляжа и крыльев. Нас они не заметили, да и, скорее всего, не искали. Летят по прямой, примерно в нужном нам направлении. Проводив их нехорошими взглядами, мы двигаемся дальше. До искомого места добрались к полудню. Оборудовали дневку и, наскоро перекусив, я с группой Митяя, ведомой сибиряком, отправился смотреть коттедж. Проплутав по лесу часа три, мы вышли на этот охотничий домик. Домик представлял собой двухэтажное строение со остроконечной крестообразной крышей, крытой красной черепицей. Углы крыши были украшены зубчатыми башенками, которые и придавали дому вид замка. Первый этаж был выложен из неотесанного камня, второй напоминал старинные голландские дома, весь в горизонтальных и вертикальных балках. Парадные и служебные крылечки, и даже торцевой балкон имели свои крыши. Неплохая, в общем, дачка. Поодаль стоял одноэтажный флигель, наверное, жилье для прислуги и два длинных деревянных сарая. Конюшня и псарня, похоже. Еще дальше на краю леса стоял бревенчатый сарай с трубой на крыше и метрах в трех от него ажурная металлическая конструкция с четырехлопастным пропеллером наверху. Примерно посередине между ветряком и домом на берегу круглого, скорее всего, искусственного пруда стояла та самая генеральская и еще не знаю чья банька, которая сейчас протапливалась, видимо, в ожидании гостей. Учитывая, что нас тут точно никто не ждет, гости должны появиться в ближайшее время. Будто бы в ответ на мои мысли просигналил клаксоном и к крыльцу подъехал легковой автомобиль. Водитель в мгновение ока подлетел к задней дверце, открыл ее и замер в очень интересной позе. Нужно быть очень талантливым, чтобы так совместить строевую стойку с отданием чести и профессионально угодливый лакейский поклон. Первым из автомобиля выходит оберст-лейтенант с объемистым портфелем в руках, после него гауптман. Продолжая о чем-то разговаривать, они подходят к крыльцу, на котором уже ждет их коренастый усач в охотничьем костюме. Поклонившись, он впускает их в дом, заходит следом и закрывает дверь. Едва они скрываются из виду, к дому подкатывает еще одна машина, на этот раз небольшой грузовичок, из которого высыпает десяток солдат и строится перед крыльцом. И как это понимать? Это что, почетные караулы и охрана в одном флаконе? Ладно, смотрим дальше. Командует десятком ефрейтор, к которому тут же подходит штабной водила. И куда только девалась прежняя угодливость. Задранный подбородок, правая рука заложена, за отворот мундира, левая за спиной, ноги широко расставлены. Ну, прям вылитый Наполеон в час триумфа. Правда, тоже с погонами ефрейтора. Жестом по-королевски величавым он останавливает своего коллегу и, насколько можно было понять из дальнейшей пантомимы, дает указание выгрузить из его машины вещи офицеров и занести в дом. Данное предложение не вызывает энтузиазма и понимания у оппонента, который, опять-таки судя по жестикуляции, предлагает шоферу заняться этим увлекательным делом самому и не отвлекать по всяким пустякам героические войска кайзера Вильгельма, которые должны выполнять свою задачу. И ставить эту задачу будет его непосредственный начальник, а не непонятная прокладка между рулем и сиденьем. Во всяком случае, примерно так я представлял беседу, происходившую возле крыльца. А молодец ефрейтор, видно опытного вояку, не гнется перед штабной крысой, хотя понимает, что тот может напакостить. Спор был разрешен внезапно и не в пользу штабного. На дороге, ведущей к дому Изловича, показывается автоколонна. Сначала мотоцикли, затем грузовик с бочками в кузове, наверняка с горючкой. За ним идет машина с кузовом, отдаленно напоминавшим кунг. За ней фургон с пародией на антенну на крыше. Скорее всего, радиостанция. Шествие замыкают два тентованных грузовика, последний из которых тащит на прицепе гуляшную пушку, полевую кухню, прозванную так немцами за длинную дымовую трубу. Автомобили останавливаются рядом с ранее приехавшим, из них выпрыгивает еще два десятка солдат. Долговязый фельдфебель подходит к спорщикам, выслушивает доклад своего ефрейтора, затем поворачивается к несостоявшемуся Наполеону и что-то коротко ему говорит, сопроводив слова недвусмысленным жестом руки, мол, «Работай, негр, солнце еще высоко». Шофер буквально на глазах сникает и плетется к своему авто. Фельдфебель строит всех прибывших в две шеренги и заходит в дом, видимо, для доклада о прибытии и получении дальнейших указаний. Через 5 минут снова появляется на крыльце, сопровождая гауптмана. Тот, увидев бездействие шофера, что-то недовольно ему выговаривает, показав рукой на дом, после чего отправляется к грузовику. Пока штабной шофер изображает ослика, нагруженного чемоданами, грузовик отъезжает на край луга, солдаты двигаются туда же, и мы становимся зрителями спектакля с рабочим названием «Оборудование полевого аэродрома в минимальные сроки». Рассыпавшись редкой цепью, ганцы по команде и под руководством гауптмана прочесывают луг вдоль и поперек, потом достают из грузовика инструмент и начинают огораживать необходимую им площадь, вбивая в землю колья и натягивая между ними веревку с белыми флажками. Выкроив себе квадрат примерно 400 на 400 метров, притаскивают высокую лесину, которую закрепляют вертикально с привязанным наверх длинным красным вымпелом, очевидно для указания летчикам направления ветра при взлете и посадке. После этого четверо самых невезучих начинают таскать на носилках землю и засыпать обнаруженные ямы, Остальные ставят большую минимум на взвод палатку. Вот чему у немцев надо поучиться, так это тому, как организовывать работу. Господин Фельдфебель сказал копать, засыпать, рубить, таскать и так далее. Значит, я воль, и бегом выполнять. Никаких вопросов типа «почему я?» или «а зачем мне это надо?». Землекопы и земленосы управились в полчаса. Гауптман все это время просидел на переднем сиденье грузовика, изредка поглядывая на наручные часы и посматривая на небо. После доклада Фельдфебеля он еще раз прошелся по полю, видимо, проверяя качество засыпки, и вернулся обратно к автомобилю. Внезапно он встрепенулся, приложил руку козырьком ко лбу и что-то скомандовал своему помощнику. Тот гораздо громче продублировал команду, после которой немцев как ветром сдуло с поля. Теперь и до нас донесся усиливающийся уже знакомый треск моторов. Два аэроплана вынырнули из-за верхушек деревьев, сделали круг над полем. Гауптман пускает вверх белую ракету, и дедушки Люфтваффе по очереди заходят на посадку на правую сторону летного поля. Притормозив где-то посередине, пара заруливает на импровизированную стоянку, где солдаты аэродромной команды разворачивают самолеты в линию. Так, зарисовываем, где они стоят, чтобы потом в темноте не пройти мимо. Глядя на эти этажерки, чувствую острое и непреодолимое желание стать пироманьяком хотя бы временно. А вот интересно, куда подевалась та парочка, которую мы засекли еще на подходе? Летали на разведку? Наверное, да. Пилоты, совсем еще молодые парни, подходят с докладом к своему начальнику. Улыбаются гады, шутки шутят. Сюда, на Восточный фронт, их отправляют отдохнуть после тяжелых и изнурительных боев на Западе. А любимый вид отдыха – пулеметные огни и бомбометания по беззащитным лазаретам и эшелонам. Это я теперь точно знаю. А какие нам в свое перестроечное будущее время песни пели сладкоголосые дерьмократы? Рыцари неба, честные дуэли, благородство и снисхождение к слабым. Ага, сейчас. Что-то я разволновался не по теме. Задача сейчас – сбор информации, а не вынашивание злобы в отдельно взятом организме. Вот ночь наступит, тогда и будем хулиганить в меру сил и умений. А пока прикинулся ветошью и не отсвечивай, как говаривал один смешной старик. Вот, кстати, и вторая ракета, еще пара на посадку заходит. Интересно, сколько их всего будет? Всего германских икаров прилетело 6 штук, и 6 небесных колесниц выстроилось в ряд на краю летного поля. Возле них суетились технари, видимо, готовя самолеты к новому вылету, хотя ночью они вряд ли куда денутся. Но это они так думают. Гауптман ушел в дом, летный состав разместился во флигеле, а солдаты стали обживать свою палатку и нарезать круги вокруг дымящей полевой кухни. Радисты отъехали на своем авто к ветряку и теперь возились там, подключая аппаратуру к халявному электричеству. Местных аборигенов почти не видно. Егерь-лакей пару раз мелькнул в поле зрения. Пара работников возилась возле пруда. Да какая-то белобрысая девка проскочила с черного входа до сарая и мигом вернулась в дом, таща большую корзину. Оставляю наблюдать Митяя с одним казаком и с остальными возвращаюсь на дневку думать и совещаться. Потом все идем в гости к графу, типа заглянуть на огонек или самим его разжечь.